«Вообще-то, Ваня, — сукоризный протянул Хук, — мог бы и привезть кое-чего старым друзьям-собутыльникам. Не уважаешь? Да ладно уж, я шучу. Эй!» — он легонько пнул ногой в бок Армана, но тот даже не пошевельнулся, только застонал спросонья. «Дрыхнет, — сделал вывод Хук. — Хорошо ему, я бы тоже отключился на часик-другой. Ну, не могу, Ваня, у меня бессонница. Вторую неделю не смыкаю глаз. Вот только этим и держусь». Он налил себе еще. «Ты бы погодил немного», — проворчал Иван, зная, что его все равно не послушают. Разговора не получалось. Да и какой там разговор? Хук глядел на Ивана мутными, желтушечными глазами, тряс головой, и невозможно было поверить, что несколько лет назад он один, в течение 3 суток с половиной, сдерживал круговую атаку гергейских псевдоразумных оборотней. Но вот тогда он на самом деле не спал. Попробуй усни. За эти сутки Иван с Гугом Хлодриком восстановили последний, неизуродованный аборигенами, возвратник. Да только нужда в нем отпала. Хук образина отбил-таки атаку оборотней, и из центра сразу же пришел приказ оставаться до зимы на своих позициях. Легко им там, в центре, было распоряжаться. Помнил ли Хук о тогдашнем? Иван и спрашивать не решался. Никак в его мозгу не мог совместиться тот румяно-щекий чистоглазый здоровяк с этим трясущимся стариком. «В отпуск», — поинтересовался Хук, и громко икнул. «Ага», — ответил Иван. «Не вари, я ведь все знаю, Ваня, меня не проведешь. А ну-ка выкладывай. На черта старое ворошить удумал». Иван закинул ногу за ногу, поморщился. «Все-то они знают. Прямо всезнальцы какие-то. Кому не сунься, все ведомо. Все наперед известно, не говоря уж про прошлое. Один он ничего толком не знает, ничего понять не может. Чехарда какая-то бестолковая. Уж скорее бы баки цепляли, скорее бы отсюда удочки сматывать». «Ну, не хочешь говорить, не говори, я не настаиваю». Хук чуть не выпал из кресла, он был предельно пьян. «Но я тебе окажу, Ваня, дружескую услугу». «Цени». Он снова громко и противно икнул, выпучил бессмысленные глаза. «Ванюша, у этого хмыря...» Хук качнул носком башмака в сторону лежащего крузербильда Дзухмантовского. «Еще с Гергеи плазменный резачок припасен». «Понял». Хук вывалился все же из кресла, но не расстроился и не попытался взобраться обратно, а так и остался на полу в полускрюченном положении. Голова его выбивала чечетку по засаленному подлокотнику кресла. Голос же был твердый сипат. «Не дергайся, Ваня. Я киберам сказал, чего надо, они сами все путем упакуют. Значится, и укладут, куда положено, а ты у нас гость. Вот и сиди себе гостем, я на тебя, Ваня, гляжу и душою отдыхаю, такой ты простой, свойский парень. Но одно я тебе скажу прямо в глаза, как другу. Чего? Дурак ты, Ваня, набитый, вот тебе и весь мой сказ. Оставайся с нами, пропадешь ведь». Иван усмехнулся, но было ему не весело. «Может, с вами-то я еще быстрее пропаду?» «Не так, может, статься», — согласился Хук. Он снова нажал на клавишу, предварительно совершив титаническое усилие и на четвереньках добравшись до пульта. Там и обмяк. Киберы монтировали переходник для 8-го бака. Иван вздохнул облегченно. Худо-бедно дела делались, и только теперь он заметил висевшее на противоположной стене прямоугольное зеркало, каких и у антикваров не сыщешь. Вгляделся в отражение. То ли свет был неважный, то ли он сам неважно выглядел, но из зеркала на него смотрел усталый и совсем не молодой человек с кругами под глазами, почти безгубым напряженным ртом. Иван посмотрел прямо в глаза человеку, и ему стало не по себе. Глаза были отрешенными, неживыми, будто что-то потухло у этого человека внутри. Но наваждение длилось недолго, Иван встряхнулся, пришел в себя, уставился на лежащего между ним и зеркалом Армана Жифруа. От пульта гостиной доносился хлюпающий с присвистом храп Хука Образины. Иван вытащил из кармана яйцо, подержал его на ладони и неожиданно, словно решившись, вдруг прижал его острым концом к шее, над самым кадыком сдавил. Яйцо стало мягким, но лишь до определенной степени. Чем сильнее он сжимал его, тем тверже оно становилось. И не сразу сообразил, что смотреть-то надо в зеркало, а не на эту хитрую штуковину. Когда он поднял глаза, отражавшийся в мутноватой поверхности человек был уже мало похож на него, лишь лоб со шрамом оставался прежним, да прямой нос. Но нос на глазах вырастал, обретал горбинку, подбородок тяжелел, выдвигался вперед, на щеках появлялся синюшный оттенок, волосы редели и темнели, начинали курчавиться, местами сидеть, тело наливалось тяжестью. Неприятный, излишний. Он превращался в Крузербильда Зухмантовского, но не в того отчаянного малого, при виде которого звероноидов бросало в дрожь, а в нынешнего, оплывшего, размякшего, опустившегося. При этом Иван оставался Иваном. Он не чувствовал никаких изменений психики, сознание его оставалось прежним. Превращение произошло в считанные секунды.